Печатание духовных книг в Советском Союзе – это самое удивительное и самое захватывающее дело в истории церкви XX века. В атеистической стране действовало тайное издательство, в котором работали не специалисты. В стране, обладающей большим опытом преследования инакомыслящих, были пущены в ход все доступные средства, чтобы отыскать издательство. Но оно, несмотря на все это, продолжало работать. В Советском Союзе после 1929 года почти не печаталась религиозная литература, и Библия стала очень редкой книгой. Многие верующие серьезно задумывались о том, как распространять Слово Божье среди грешников. Христиане прибегали к разным методам. Некоторые фотографировали отдельные книги Библии, однако фотобумага была слишком толстой, к тому же использовать можно было только одну сторону. Слушая чтение Священного Писания по радио, братья и сестры записывали текст на бумагу. Это была большая работа, к тому же невозможно было избежать ошибок. И все же отдельные верующие делали это с большим старанием и терпением. Существовали общины, в которых не было ни одной Библии. Обладатели Священного Писания считались настоящими богачами. Как-то раз при погребении старца, члена церковного совета, его жену спросили, что было самым ценным, чему вы научились за 50 лет совместной жизни. «Прятать нашу Библию при обысках», — ответила она. Советское государство обладало исключительным правом на средства массовой информации и печатную технику. Никакой материал не мог быть опубликован без разрешения цензуры. До конца 80-х годов каждая пишущая машинка была на учете и подлежала регистрации. Неудивительно, что и верующие, и органы власти были очень изумлены, когда в 61-м году в их руки попали неподвергнутые цензуре послания. Еще в 50-е годы некоторые церкви размножали свои нотные песенники методом гектографии. В начале 60-х годов с помощью гектографа размножили первое послание служителей инициативной группы. Гектография сделала христиан независимыми от государства в деле печати и дала возможность быстро распространять информацию по всей огромной стране. Для печатания на гектографе требовалась смесь глицерина, древесного клея, желатина и чернил. Разогретую смесь выливали слоем в 1 сантиметр на чистое стекло, образуя пластину. Эта пластина, застывая, становилась жесткой. Написанный на бумаге специальными чернилами текст накладывали на пластину и через полтора часа снимали. С оригинала, оставленного на пластине, снимали затем примерно 300 копий. Посредством повторного нагревания желатиновой массы с определенными добавками получали основу для следующих 300 страниц. Печатники улучшили этот метод, и до 70-го года вся печатная работа в братстве выполнялась в возникших по разным местам типографиях. Прежде чем офсетная печать вытеснила гектографию, с помощью последней было изготовлено великое множество печатных материалов, таких как нотные сборники, детские рассказы, послания инициативной группы, братские листы, журнал «Вестник спасения», бюллетень Совета родственников узников. Трехтомный труд Николая Храпова «Счастье потерянной жизни» был самым объемным произведением, изданным гектографическим способом. В 1963 году братья начали изучать офсетную печать. Исследование печатной техники совершалось с одной целью – печатание Библии в собственной типографии. Обычный гражданин Советского Союза не имел доступа к государственной типографии. Для посещения технической библиотеки требовалось официальное разрешение. Христианам отказывали в образовании, которое соответствовало бы их способностям, поэтому офсетный метод нужно было разрабатывать самостоятельно. В то время как Геннадий Крючков с некоторыми братьями в Москве занимался исследованием особенностей печатного оборудования, два брата в Харькове пытались сделать то же самое. Когда эти группы узнали друг о друге, они объединили свои усилия. Виталий Питченко, один из первых сотрудников издательства, после окончания военной службы устроился на работу в университетскую химическую лабораторию. После работы он задерживался в лаборатории, желая лучше изучить процесс книгопечатания. После нескольких месяцев работы его уволили, так как начальство узнало, что он христианин. Но у него уже было достаточно знаний об изготовлении печатных форм. Самое важное во всетной печати – это печатная форма и краска. Лишь при условии, что удастся изготовить печатную форму, имело смысл разрабатывать всю машину. С этой целью Виталий Пищенко и Юрий Крючков ушли на нелегальное положение. Исследовательская и проектно-конструкторская работа выполнялись в доме Софьи Бочаровой в Подмосковье. Изобретатели работали иногда до поздней ночи. Часто не доставало нужного материала. Строгая конспирация затрудняла работу. Софья работала на фабрике и наряду с этим гектографировала материалы братства. Когда она приходила домой, то часто слышала объяснения, подобные этому. «Софья, нам нужен был металлический предмет, и мы без твоего разрешения взяли кочергу». Хозяйка относилась ко всему с пониманием и только удивлялась, что такие простые вещи можно использовать в деле Божьем. Наконец, изобретатели дошли до изготовления типографской краски, составной частью которой является сажа. Сажу получали путем сжигания автомобильных шин, резиновых сапог и мха. В черной от сажи кухне братья однажды с радостью сообщили вернувшейся домой Софье, что нашли правильную пропорцию составных частей краски. Если в просеянную сквозь сито сажу добавить конопляное масло, то получится пригодная для офсетной печати типографская краска. Самым трудным делом было изготовление печатных форм. Достать тонкие металлические пластины было просто невозможно. Чтобы изготовить печатную форму, требовались неимоверные усилия. Печатная форма представляла собой полированный лист алюминия, обработка поверхности которого была высшей степени трудоемкой работой. Исследовательская работа стоила братьям многих усилий и потребовала 3 года времени. Когда они в 66 году представили служителям первой страницы Евангелия от Иоанна, напечатанного офсетным способом, все были единодушны в том, что старания не напрасны. «Бог благословил вашу работу», — с трепетом сказали служители. «Продолжайте разработку машины». Теперь можно было начинать изготовление печатной машины. Она стала образцом инженерного искусства, так как в ней не было ни одной заводской детали. Все части машины были изготовлены на разных фабриках, в разных мастерских вне официального рабочего дня. Рукоятка первой еще ручной машины была взята от мясорубки, цепь от велосипеда. Печатная форма натягивалась вокруг бидона для молока. Позже были разработаны электрические машины, на которые ставили мотор от стиральной машины. Печатная машина была сконструирована так, что ее можно было быстро разобрать на части. Когда группа печатников меняла место работы, машину разбирали и в разобранном виде перевозили на другое место. Таким образом, в период между тиражами машины не существовало, были лишь отдельные части в разных местах. В 69 году, когда ответственные служители освободились из заключения, изобретатели с радостью представили им офсетную двухстороннюю печатную машину. Такой машины в то время не было даже на Западе. На изобретенной машине в случае необходимости можно было печатать даже в квартире многоэтажного дома, так как она издавала лишь тихое жужжание. Чтобы уменьшить шум, ее ставили на воздушные подушки. Печатные листы подавались вручную. Сестры со временем наловчились подавать в машину свыше 100 листов в минуту. Когда у одной сестры кончики пальцев протирались до крови, ее сменяла другая. Наборной машины в типографии не было. Для набора текста использовался нетехнический метод, требующий много времени и терпения. Текст составлялся из букв, вырезанных из различных книг и журналов. Эти буквы одна за другой приклеивались к листу бумаги. Чтобы изготовить таким образом одну страницу, требовался целый рабочий день. Наборщик постоянно пользовался лупой, чтобы приклеивать буквы ровно. Эта работа требовала большой точности и аккуратности, причем глаза сильно переутомлялись и зрение со временем ухудшалось. В связи с тем, что в газете «Правда» печать была качественной и буквы четкими, наборщики нередко пользовались ими. Власти то тут, то там конфисковывали книги и журналы, издаваемые в братстве. Обнаружив, каким шрифтом набран текст, власти упрекали верующих за то, что они украли шрифт в типографии «Правда». Работники спецслужб не могли представить, как иначе этот шрифт мог стать доступным для верующих. Лишь спустя годы, обнаружив во время обыска папки с буквами, вырезанными из газеты «Правда» и разных книг, власти поняли, каким образом христиане набирают тексты для своих книг. Эту деятельность пресечь невозможно, заключили они. Геннадий Крючков сам изготовил все необходимое для набора – специальные ножницы, станочек, щипцы, лопаточку и прочее. Готовые страницы фотографировали в лаборатории и после тщательного ретуширования снимков изготавливали окончательные пленки. Их экспонировали уже на пластину. Каждая напечатанная страница фальцевалась, то есть сгибалась вручную. Шивались книги тоже вручную. Переплет одного Нового Завета мог длиться 3 часа. Со временем братья разработали переплетные станки, значительно облегчив труд переплетчиков. О приобретении материала для переплета можно написать отдельную главу. Было немыслимо, не вызывая подозрения, купить в магазине, например, 30 бутылок клея. Для переплетной работы требовались достойные доверия молодые братья и сестры. Они порой должны были хранить свою работу в тайне даже от собственных родителей. Приобретение материалов для книгопечатания было хорошо организовано. Каждый участник этого дела знал только свою часть работы. Бумагу покупали в магазинах по несколько пачек. Лишь иногда удавалось приобрести большую партию бумаги, не привлекая к себе внимания. На место, где было собрано достаточное количество бумаги, приезжала группа печатников со своей машиной. Первым изданием тайной типографии была «Евангелие от Иоанна» на русском языке. Бумага была грубой, а обложка из толстого цветного картона, который использовался для переплета школьных учебников. Несмотря на такое качество, радость христиан была неописуемой. Братство евангельских христиан-баптистов обрело собственную типографию, в которой могла печататься духовная литература. В 71 году братья дали издательству название «Христианин» и обратились к советскому правительству с просьбой официально признать издательство и разрешить свободное печатание духовной литературы. На это заявление ответа не последовало. Издательская деятельность была самой тайной и более всего оберегаемой областью работы братства. Бригады печатников работали на чердаках, в подвалах, в сараях, в пристройках, куда можно было проникнуть только через потайные двери. Вначале братья подыскивали подходящее для типографии помещение и подготавливали его к работе. Для звукоизоляции окна закрывались матрасами или ватными одеялами. На место работы завозили также все необходимое – и продукты, и бумагу для печати, и краску, и предметы обихода. Подключили также сигнальную лампу, с помощью которой хозяин дома мог незаметно предупредить печатников о неожиданном посещении. Когда все было готово, наступало затишье. Какое-то время нужно было ждать и наблюдать, не заметил ли кто-нибудь подготовительной работы. Если место по всем признакам казалось надежным, туда завозили группу печатников. Они привозили с собой в сумках печатную машину, быстро собирали ее и начинали работу. Печатники покидали точку лишь через 2 или 3 месяца, когда вся бумага была израсходована. Отпечатанные книги развозили по местам иногда сами печатники, а иногда и другие участники этой тайной работы. Побледневшие от недостатка свежего воздуха, сотрудники издательства некоторое время отдыхали, затем охотно отправлялись на следующее место, где их ждали новые стопы бумаги. В 1973 году у меня появилась возможность познакомиться с деятельностью и потребностями издательства «Христианин». Его работа была главной темой нашей беседы на встрече с русскими братьями. После этой встречи я стал искать на Западе материалы и устройства, необходимые для работы издательства. Доставив то или иное устройство, мы нередко посылали также и специалиста, который объяснял, как работает устройство и как производить техническое обслуживание. При встречах мы информировали братьев, какие виды машин вообще существовали на Западе. Не все наши связные в Советском Союзе знали, что нужно для печатной работы. Однажды мы вместе с Библиями передали срочно необходимую типографии офсетную резину. Сотрудники издательства знали, что резина привезена в страну, и удивлялись, почему им ее не передали. Когда братья начали искать, они нашли ее на полу в кухне у друзей, которые работали связными. Хозяйка передала Библии по назначению и подумала, что кусок резинового коврика никому не нужен. Хорошо, что этот коврик не успел испортиться. Занимаясь этой работой, я искал в миссионерских обществах тех, кто был бы готов участвовать в расходах на приобретение материалов для издательства «Христианин». Таким образом, у финских курьеров было две задачи – поставлять в гонимое братство как можно больше духовной литературы и поддерживать работу тайного издательства. КГБ усиленно разыскивал подпольную типографию и пытался делать это также с помощью слежки за финскими курьерами, которые постоянно завозили в страну печатные формы, краску, химикаты, репродукционную пленку и прочее. Нам неизвестен ни один случай, когда бы печатников обнаружили из-за неосторожности наших курьеров. Однажды мне посчастливилось вместе с моим сотрудником Саккари посетить тайную типографию. Печатники рассказали нам немного о своей строго упорядоченной жизни. Они встают в 7 часов утра, умываются, читают Библию и вместе молятся. После 8 часов начинают работу. В 9 часов они делают перерыв на завтрак, в 2 часа на обед и в 7 часов на ужин. После ужина они продолжают работать и только в 11 часов идут отдыхать. В воскресенье печатники обычно спят на час дольше и потом проводят в своем укрытии богослужение. Днем они отдыхают, читают Библию и беседуют. Иногда мы привозили печатникам витамины, медикаменты, продукты питания, кофе, чай, шоколад, фрукты и другие гостинцы, желая тем самым помочь им и ободрить их. В августе 1978 года я услышал от Михаила Хорева, что первый тираж Библии на русском языке, почти 5000 экземпляров, готов и распределен среди верующих по всей стране. Как только наберется нужное количество бумаги, издательство намерено приступить к следующему тиражу. «Для нас издание Библии является великим чудом», — сообщил Хорев. «Оно приобретает большую важность ввиду того, что такое большое количество Библии удалось отпечатать в маленьком помещении и благополучно, без потерь, распределить по всей стране». Изготовленная в братстве печатная машина могла пропустить через себя около 1 тонны бумаги в неделю. В издательстве работало несколько машин, так что с течением времени работа типографии достигла поистине замечательных результатов. Верующие в Советском Союзе узнали некоторые подробности о работе печатников лишь в 1974 году, когда в Латвии были арестованы сотрудники издательства. Узнав больше об этом удивительном деле, христиане в разных местах стали предлагать свои дома для работы типографии. Таким образом, арест в Латвии послужил к большему успеху этого служения. Сохранение тайны книгопечатания требовало определенной фантазии. Один брат устроил для печатников уютное помещение в своем сарае. Это помещение со всех сторон окружали коровы, свиньи, куры. Поросят специально кормили только вечером. Днем их громкий визг заглушал шум работающей машины. В другом месте печатники однажды поздно вечером услышали стук в окно. Точно так стучали братья, которые снабжали их необходимым во время работы. И все же стучащему не открыли. Утром печатники спросили у хозяев, кто приходил вчера поздним вечером. Они ничего об этом не знали, поэтому было решено протянуть во дворе и на чердаке тонкие нити, чтобы убедиться, что здесь кто-то бывает. На следующее утро выяснилось, что одна нить на заднем дворе и одна на чердаке были порваны. В помещении, где работали печатники, в потолке был небольшой люк для проветривания. Со стороны чердака на люке в качестве маскировки лежала сено. Однажды печатники хотели проветрить помещение, но не смогли открыть люк, а спустя какое-то время он свободно открылся. По углублению в сене можно было понять, что там кто-то лежал. Кроме того, слуховое окно, через которое можно было попасть на крышу веранды, было лишь прикрыто, тогда как раньше она всегда была закрыта. Во дворе виднелся свежий отпечаток сапога. Такие сапоги носили только должностные лица. За печатниками, очевидно, уже давно наблюдали. Братья и сестры быстро покинули дом, взяв с собой все, что могло указывать на работу типографии. Они считали, что не разгласили никакой тайны, так как всегда старались говорить очень тихо, поэтому едва ли на чердаке можно было что-то услышать. Через пару дней в дом пришли 8 милиционеров. Они сразу направились наверх, в помещение, где работали печатники, однако никого и ничего не нашли. В одной деревне искали сбежавших преступников. Милиция прочесывала дома, проверяя каждый угол. Оставалось всего лишь 2 дома до типографии, как проверяющие неожиданно перешли на другую сторону улицы и продолжили свои поиски. Вскоре они снова оказались недалеко от типографии, однако в дом не вошли. Однажды сотрудники типографии, которые находились в розыске, ехали в поезде. Сидящие напротив них пассажиры читали газету, в которой были напечатаны фотографии разыскиваемых. К счастью, никто не заметил, что эти люди сидят с ними в одном купе. Как-то раз хозяева сжигали в печи пробные оттиски библейских страниц. При этом один обугленный листок, по-видимому, через трубу, улетел к соседу в огород. Вскоре после этого в доме появились работники милиции. Они утверждали, что ищут типографию, однако найти ее они не смогли. Потайное помещение, в котором находились печатники, не было обнаружено. Покидая дом, кто-то из милиционеров сказал: «В таком маленьком доме, где живет семья с 9 детьми, не может быть никакой типографии». В другой раз незнакомая женщина остановила на улице руководителя печатной точки и сказала: «Будь осторожнее, за тобой и за твоим домом круглые сутки ведется наблюдение». Женщина пошла дальше, и брат так и не узнал, кто это. Внимательно наблюдая за происходящим, он заметил, что всех, кто приходит к нему, фотографируют из соседнего дома. После этого он стал приглашать к себе старых членов своей церкви. Их фотографировали на протяжении почти 2 лет, пока не поняли, что работают впустую. Наблюдение было снято. Отпечатанные книги развозили по церквам для переплета. Участвовали в развозке в основном сестры. Самый высокий риск попасть под арест был на железнодорожных и автобусных вокзалах. Милиция нередко проверяла тех, у кого был тяжелый багаж, поэтому сестры старались нести сумки непринужденно, с радостью на лице, хотя их вес затруднял дыхание и оттягивал руки. Не раз бывало такое, что в поезде кто-то из мужчин поможет сестре поднять сумку на верхнюю полку и удивленно воскликнет: «У тебя там кирпичи, что ли?» Когда в церквах стало больше легковых машин, перевозить книги начали на них. Братья, которым удалось приобрести автомобиль, обычно охотно предоставляли его для дела Божьего. Но это было небезопасно. Водитель, в машине которого работники милиции обнаруживали христианские книги, зачастую оказывался за решеткой. Были и такие, кто погиб в авариях. О некоторых авариях небеспочвенно говорят, что они были спровоцированы КГБ. Андрей Петкер, 32 года, Владимир Фридин, 27 лет, и Фрида Петерс, 32 года, зимой 1980 года перевозили из Павлодара в Алма-Ату примерно 500 Библий и Новых Заветов, а также другую христианскую литературу. Встречный КамАЗ буквально раздавил их машину. Ранее эти братья и сестра неоднократно слышали от властей угрозы в свой адрес. В этой аварии сотни Библий были обогрены кровью. Работники милиции разожгли костер из окровавленных Библий и грелись около него. Следы столкновения сразу же были покрыты новым слоем асфальта. Колхоз оплатил расходы на погребение, что случается крайне редко, тем более, что погибшими в аварии были христиане. Подозрительным было и то, что водителя грузовика никто не наказал. Согласно составленному акту, свидетелей не было, хотя на месте происшествия были пассажиры 3 машин. Братья, погибшие в аварии, оставили в этом мире 8 сирот и 2 вдовы. Однажды брат, перевозивший Библии, ночью попал в аварию, в результате которой пострадал водитель другой машины, виновник аварии. Работник милиции, который вел расследование, в ожидании утра улегся спать. Брату удалось уведомить кого-то из друзей о случившемся. На место происшествия прибыл один брат, быстро переложил Библии из одной машины в другую и уехал. В 1976 году недалеко от Одессы работник милиции обнаружил в машине верующего материалы для типографии. Он арестовал водителя и пассажира и доставил их в отделение милиции. За это начальник сделал ему выговор. Зачем ты арестовал их? Надо было понаблюдать за ними и арестовать всю группу. Транспортировка печатных машин тоже была опасным делом, потому что милиция проверяла автомобили на всех постах. Однажды Михаил Хорев перевозил с кем-то из братьев печатную машину. Она лежала сзади, вместо заднего сиденья, накрытая одеялом. По дороге какой-то работник милиции попросил подвезти его. Хорев быстро вышел из машины и сказал: «Такую важную личность нельзя сажать на заднее сиденье. Садитесь, пожалуйста, впереди, а я могу ехать и сзади». Хореву пришлось сидеть в неудобной позе, однако милиционер не заметил ничего подозрительного. Как только въехали в город, он вышел, поблагодарил и пошел своей дорогой. Другой раз в Прибалтике Хорев ехал в машине, загруженной бумагой. По дороге их остановили для проверки, причем милиционер сам открыл крышку багажника. Несколько пачек бумаги выпали. Хорев строго сказал водителю: «Сколько раз я говорил, чтобы вы аккуратнее загружали собственность предприятия». Милиционер с пониманием отнесся к «директору», в кавычках. Бумагу положили в багажник, и машина поехала дальше. Некоторые молодые люди отдали свои лучшие годы, здоровье и даже жизнь труду в издательстве. Печатники не могли участвовать в церковной жизни, редко виделись с родственниками. Даже для вступления в брак у некоторых из них не было времени. «Когда же ты, наконец, женишься?» — спрашивали Александра, который долгое время трудился в деле печати. «Когда у нас будет хотя бы 10 бригад?» — улыбаясь, ответил он. Александр сделал предложение сестре, которая трудилась в группе печатников. «Я не могу думать об этом, пока не закончится работа. Давай поговорим после тиража», — попросила она. Труд в типографии был тяжелым. На печатную точку совершенно незаметно нужно было доставить бумагу, краску и все необходимое для работы, а после окончания тиража также незаметно все вывести. Шум работающей машины ни в коем случае не должны слышать посторонние люди, запах краски не должны чувствовать чужие. Однако недостаточная вентиляция была чревата отравлением сотрудников. Один из них рассказывал, что цветы, которые хозяева иногда приносили в рабочую комнату, через 2 часа увядали. Печатники выходили на свежий воздух только после окончания тиража. За труд в типографии христиане платили высокую цену. Несмотря на это, печатать Слово Божье они считали преимуществом. Никакая жертва не казалась слишком высокой. Труд в издательстве считался среди верующих настолько ценным, что, несмотря на связанные с ним риски и трудности, желающие трудиться всегда находились. Во время работы печатники всегда заучивали наизусть тексты из Библии, не только для личного назидания, но и на случай, если окажутся в тюрьме. Софья Бочарова, в доме которой разрабатывалась офсетная машина, воспитывалась в православной семье. В 29 лет ее озарил свет Евангелия, когда соседка по комнате, сама еще не обращенная, читала вслух Новый Завет. Поверив в Бога, Софья потеряла место воспитательницы в детском саду, хотя очень любила эту работу. Бог предусмотрел для нее более полезный труд. Софью попросили размножить методом гектографии обращение инициативной группы ЕХБ к церквам. Она работала так чисто и дисциплинированно, что никто не мог застать ее врасплох. Если вдруг приходили гости или милиция, она вмиг прятала орудие труда, а рабочий стол у нее всегда был накрыт белой скатертью. В 1967 году Софья оставила работу на производстве и полностью посвятила себя труду в издательстве. Со временем из нее получилась квалифицированная печатница. На 12-м году работы в издательстве Софья настолько серьезно заболела, что согласилась проконсультироваться у верующего врача. У нее был обнаружен рак. Несмотря на это, она возвратилась к своему занятию, желая трудиться для Господа, сколько позволит здоровье. 22 июня 1979 года печатники праздновали двойной праздник. Софье исполнился 51 год, и прошло 12 лет ее труда в издательстве. Она трудилась в нем с самого начала его работы. «Мир для меня уже не существует», — говорила она вдохновенно. «Мои силы слабеют, скоро я уйду домой. Я сделала все, что могла. Годы прошли, силы иссякли, но задача выполнена». Сотрудники попросили служителя, имеющего дар исцеления, помолиться о Софье. Однако сама она сказала: Если мое исцеление послужит к славе Божьей, то можете об этом помолиться. Но если отцу угодно взять меня к себе, я готова. Мне уже хочется домой». Друзей Софья просила молиться о том, чтобы Бог дал ей сил перенести предстоящие боли. Хозяин дома, в котором работали печатники, сказал Софье: «Оставайся у нас, мы будем ухаживать за тобой. У нас есть корова, будешь пить свежее молоко. Здесь ты можешь умереть спокойно в кругу друзей». «Я не могу остаться», — покачала головой Софья. «Вы не сможете похоронить меня, так как у меня нет документов. Если воскресение праведных, одна из святых Божьих будет взята во славу небес из моего дома, я буду очень рад», — ответил брат. Но Софья считала, что хоронить ее в саду опасно. Если типография вдруг будет обнаружена, то власти основательно проверят и дом, и сад. Обнаружив ее тело, они непременно обвинят верующих в убийстве. Осенью 79-го года типографию посетил Михаил Хорев, и Софья попросила его отвезти ее в Москву. Она надеялась, что смертельно больную женщину не будут ни допрашивать, ни судить. «Трудитесь, друзья, и дальше для славы Господа», — ободряла Софья братьев и сестер перед отъездом. «Не унывайте, труд ваш не тщетен перед Господом. Если бы можно было возвратить мои прожитые в Господе годы, я бы их также прожила, за исключением допущенных ошибок. Я не жалею, что лучшие годы провела в служении моему Господу». В Москве Софья по месту своего прежнего места жительства оформила паспорт. В январе 80-го года, за несколько дней до ухода Софьи в Божью славу, сотрудники издательства еще раз тайно посетили ее. Из-за конспирации они не смогли принять участие в ее похоронах. Один из текстов Священного Писания, который христиане несли в похоронной процессии, гласил: «Она сделала, что могла». Родители Зинаиды были членами зарегистрированной баптистской церкви. Когда Зинаида подросла и стала посещать собрания, мать пыталась удержать ее от этого. «Если на собрании тебя увидят власти, директор в школе не даст тебе покоя, отца могут даже арестовать. Сначала закончи школу, а когда повзрослеешь, тогда все поймешь, тогда и будешь ходить на собрание». Зинаида все же посещала собрание. Мирские увлечения ее не прельщали, она больше любила размышлять о Боге. Однако мать, даже когда дочь приняла крещение, пыталась уговорить ее оставить церковь и присоединиться к мирской молодежи, а в 18 лет хотела выдать ее замуж за неверующего человека. Найдя работу на кирпичном заводе, Зинаида уехала из родительского дома. Как-то раз, читая «Вестник спасения», журнал «Братство ЕХБ», Зинаида преклонила колени и искренне попросила Господа, чтобы он открыл ей путь для совершения труда, о котором сообщал журнал. Несколько дней спустя один из служителей попросил ее отвезти в другой город несколько сумок. Лишь прибыв на место назначения, Зинаида узнала об их содержимом и с радостью воскликнула: «Благословенные руки, которые сделали эти книги». Некоторое время Зинаида перевозила книги. Затем тот же служитель спросил ее, не желает ли она на 3 месяца пойти поработать в издательство. Бог услышал ее молитвы. С благодарностью Господу за его водительство она в марте 70-го года приехала на печатную точку. Посетив очередной раз работников типографии, Геннадий Крючков совершил вечерю Господню, а потом спросил: «Дорогие друзья, кто из вас согласен постоянно трудиться в издательстве? Это добровольное служение Господу, и каждый должен лично принять решение. Подумайте об этом, и когда я приеду в следующий раз, скажите о своем решении». Пришло время, и Крючков снова спросил: «Какое решение вы приняли, друзья? Что думаешь ты, Виталий?» «Я остаюсь». Софья Бочарова тоже сказала, что остается. «А ты, Зинаида?» Стоящая рядом с ней сестра быстро сказала: «Зина тоже остается». Зина с радостью подтвердила ее слова. В мае 1972 года Зинаида направлялась на новое место работы, но при выходе из вагона ее арестовали. Целый месяц она находилась в спецприемнике, ее часто допрашивали. Освободившись, Зинаида продолжила труд в издательстве. Ее послали на печатную точку в Латвию, где в октябре 1974 года она была арестована вместе с 4 сестрами и 2 братьями. Сестер осудили на 3 года заключения, но через 9 месяцев освободили по амнистии. Через короткое время Зинаида снова уехала из дому и стала трудиться в типографии. Ее последней работой перед очередным арестом было «Евангелие на молдавском языке». В октябре 1985 года эта работа была прервана, печатников арестовали. Суд приговорил сестер к 3 годам лишения свободы, однако и на этот раз они были освобождены досрочно. Зинаида принадлежала к числу первых печатников, которые всецело посвятили себя работе в издательстве. Им приходилось трудиться в разных условиях, и порой они были очень тяжелыми. В одном месте печатникам приходилось спать на чердаке, где ночью температура опускалась до 18 градусов мороза. Утром они стряхивали со своих одеял снег, который надуло за ночь сквозь щели, и спускались вниз на работу. В другом месте печатникам долгое время приходилось работать в подвальном помещении, где было так холодно, что ночью на потолке образовывался лед. Утром старые постели отодвигали в сторону и приступали к работе. Наконец, жизнь в подвале стала настолько трудной, что печатники попросили у хозяина разрешения переселиться в сарай, где стояли коровы. Помещение вычистили, вымыли, и оно стало намного уютнее, чем подвал. Во время работы в издательстве Зинаиду беспокоило то, что ее престарелая мать негативно относится к служению издательства. Однажды Зинаида попросила разрешения посетить мать, и вскоре такая возможность предоставилась. Она встретилась с матерью и своей сестрой Любой, которая незадолго до этого обратилась к Господу. Люба сразу же предложила помолиться. Мать вместе с дочерьми преклонила колени. Первой молилась Люба, потом мама и Зинаида. 40 минут свидания доставили Зинаиде много радости, и она с легким сердцем вернулась на место работы. Пришло время, когда Зинаида по состоянию здоровья вернулась домой. Она активно участвует в жизни родной церкви. Зинаида говорит, что еще и сегодня не может разговаривать громко, потому что привыкла в подпольной типографии говорить только шепотом. До 1974 года власти не знали, как и где работает типография издательства «Христианин». Арестовав же бригаду печатников в Латвии, недруги обрадовались. Теперь Крючков не сможет распространять информацию об арестах, так как типография прекратила свое существование. Однако через короткое время в разных районах страны появился «Братский листок», в котором были опубликованы сведения об арестованных печатниках и их фотографии. Арестованные никого и ничего не выдавали, хотя их очень строго допрашивали. Крючков умеет выбирать людей, вынуждены были признать работники КГБ. Все молчат, от них ничего не узнаешь. Власти решили, что единственная возможность подорвать работу издательства — это заслать туда своего человека и разрушить дело изнутри. Всего лишь один раз удалось Иуде какое-то время поработать в издательстве «Христианин». Талантливый молодой человек из верующей семьи принял крещение и стал членом церкви. Его дедушка был проповедником, отец — одним из руководящих в церкви. Таким образом, Иуда во всех отношениях внушал доверие. Он предложил свою помощь в работе издательства. Нужда в тружениках была большая, и его поставили помощником в лаборатории. Через 2 месяца он поехал домой, и в это время стала обнаруживаться хитрость КГБ. Предатель попросил своего друга прийти в собрание и после его проповеди покаяться. Иуда хотел приобрести авторитет в церкви. Друг пришел и покаялся, и это ни у кого не вызвало подозрения. Предатель договорился с ним, чтобы он тоже вошел в среду верующих в качестве шпиона. Однако у «обращенного» в кавычках вскоре начались большие проблемы, которые привели его к настоящему покаянию перед Богом. Он открыл свое сердце душепопечителю и признался в том злом замысле, участником которого он был. Братский совет общины не поверил свидетельству юноши, считая, что он хочет очернить ревностного труженика. Юноша же утверждал, что тот человек — настоящий предатель, он неверующий, живет мирской жизнью и имеет связи с несколькими женщинами. Братья вникли в это дело и узнали правду. Лабораторию срочно перевезли на другое место. Побеседовав с Иудой, служители обличили его в коварстве и не только отстранили от служения, но и исключили из церкви. Почти сразу же после этого в доме, где работала лаборатория, появились работники КГБ, однако искать там уже было нечего. Вскоре Иуду приняли в вуз на юридический факультет, тогда как поступить туда было трудно даже лучшим комсомольцам, не говоря уже о христианах. Это было большим чудом Божьим, что КГБ на протяжении многих лет не удалось внедрить в издательство своего человека. Попытки недругов терпели неудачу из-за того, что Евангелие изменяло жизнь доносчиков и разрушало злые намерения врагов дела Божьего. Арест печатной точки в Латвии был первой серьезной утратой издательства «Христианин». Сотрудников арестовали, 15 тысяч только что отпечатанных новых заветов конфисковали, была изъята также печатная машина и большое количество чистой бумаги. Друзья планировали отпечатать 30 тысяч новых заветов, как новогодний подарок для всех общин. Вначале казалось, что этот удар принес поражение, но вскоре стало ясно, что он обернулся победой для издательства. Когда об аресте печатников стало известно на Западе, многие христиане впервые узнали о деятельности издательства. Они начали поддерживать эту работу через миссионерские организации, которые, благодаря полученным средствам, могли приобретать необходимые материалы для издательства «Христианин». Спустя 2 года была обнаружена лаборатория издательства в Ростове-на-Дону, затем печатная точка в Ивангороде, где 4 сотрудников были арестованы. Среди конфискованных вещей оказались и те, которые представляли большую ценность и были изготовлены с немалыми трудностями. Например, власти изъяли печатные формы крупноформатного Нового Завета для слабовидящих. За все время тайной работы издательства немало сотрудников поплатились свободой, а кто-то и жизнью. Огромными были также финансовые потери, так как власти безвозвратно забирали большое количество готовых книг. 7 печатных машин тоже были конфискованы. Однако братья изготавливали новые машины быстрее, чем властям удавалось их конфисковать. Так как в разных регионах страны трудилось несколько бригад, потери оказывались не слишком заметными. Литература, напечатанная в типографиях издательства «Христианин», была доступна и для тех общин, которые не состояли в отделенном братстве и не имели возможности получать священное писание. Когда в незарегистрированных церквях ЕХБ стала появляться духовная литература, официальные церкви оказались в трудном положении. Руководители общин почти ничего не могли предложить своим членам. Кроме того, проблема приобретала особую остроту по той причине, что члены зарегистрированных церквей получали христианские книги в подарок от незарегистрированных общин. Чтобы руководство официальных церквей не выглядело в невыгодном свете и оттуда никто не переходил в незарегистрированные общины, советская власть была вынуждена разрешить ввоз христианских книг в страну. Из этих же соображений было напечатано небольшое количество Библий в государственной типографии. Однако один служитель из зарегистрированной церкви признался, что 5 или 10 тысяч Библий, напечатать которые было разрешено, далеко недостаточно для всех верующих. «Чтобы удовлетворить огромный спрос, нужно по меньшей мере 5 миллионов Библий», — говорил он. Совет церквей получал большое количество Библий Запада, а также печатал немало книг в издательстве «Христианин». Это обстоятельство вынудило государственных чиновников разрешить официальным церквам поставку Библий Запада. Так тайная работа принесла большое благословение и для зарегистрированных общин. Печатники совершали подвиги в деле распространения Царства Божьего. Каждый из них мог бы написать о себе увлекательную книгу. Однако дело их жизни для многих остается неизвестным. Они служили Господу, не трубя перед собой. По милости Божьей они многих и многих людей снабдили священным писанием.